Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь. Чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука. Ну вот, стал быть, лежу я и слышу. Танки гремят. 4 немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда со снарядами выехал. Каково это было переживать. Потом тягачи с пушками потянулись. Полевая кухня проехала. Потом пехота пошла. Не густо. Так, не больше одной битой роты. Погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле. Глаза закрою. Тошно мне на них глядеть. И на сердце тошно. Думал, все прошли. Приподнял голову. А их 6 автоматчиков. Вот они. Шагают метрах в 100 от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. Вот, думаю, и смерть моя на подходе. Я сел. Неохота лежа помирать. Потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен. Никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю. Сейчас даст он по мне короткую очередь. А куда будет бить? В голову или поперек груди? Как будто мне это не один черт. Какое место он в моем теле прострочит. Молодой парень, собой ладный такой чернявый, а губы тонкие в нитку и глаза с прищуром. Этот убьет и не задумается, соображая про себя. Так оно и есть. Вскинул автомат, я ему прямо в глаза гляжу, молчу. А другой ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне. Лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает. Мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О!» И показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался сукин сын. Ну, чернявый присмотрелся на мои сапоги. Они у меня с виду были добрые. Показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прям-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза 3 оглянулся на меня. Глазами сверкает, как волчонок. Злится. А чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня. Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым воронежским матом и зашагал на запад в плен. А ходок тогда из меня был никудышный. В 1 час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает. Возит по дороге, как пьяного. Прошел немного. И догоняет меня колонна наших пленных из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек 10 немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мной. И, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, и он пришил бы меня к земле очередью. Но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с 30 минут вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже, тебя упаси падать. Иди из последних сил, они то убьют». И я из последних сил, ну, пошел. как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек 20 автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненые наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черти насколько видно. Ну, конечно, их постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу не клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. На ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. А еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудия растелешенные, так и в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета. А тут крыша вся начисто побитая осколками. Сухого места даже в алтаре не найдешь. Так все ночи и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я военврач. Может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет, и ужасно болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты по больному месту удаешь-то, бессердечный этот человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать. Тоже мне разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем, как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались. Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышь, он засмеялся потихоньку, говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я ее на место и поставил. Ну как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте. Потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор. Он и в плену, и в потемках свое великое дело делал. Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали. Об этом старший конвой предупредил еще, когда попарно загоняли нас в церковь. И как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился он, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм. Я же верующий, я христианин. Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ. Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилось это канитель очень даже плохо. Начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну и допросился. Дал фашист через дверь во всю ее ширину длинную очередь. И богомольца этого убило еще 3 человек. Одного тяжело ранил. К утру он скончался. Убитых сложили мы в одно место, присели, все притихли и призадумались. Начало-то не очень веселое.